Глава 9. Зловещее шуршание усиливалось, шум нарастал и проверял мою нервную систему на прочность. Брон застыл, вкопался в грунт. Он дожидался врага. Но я ждать не собирался. Мои руки совершали привычные действия. Смешивали ингредиенты в небольшом флаконе. Получится одно из тех боевых зелий, которые эффективны против этой твари. По счастливой случайности я забыл выложить из кармана 3 пузырька и теперь старался в полевых условиях соорудить из того, что было, нечто эффективное. «Брон не справится с растением», — печально признался Энд. «А кто сказал, что ты будешь один?» Приободрил я питомца, ослабляя тугой узел веревки и освобождаясь от нее. «Главное, свяжи щупальца этой твари, а я поищу ее мозги. Но действуй только после зелья». «Хозяин приготовил что-то?» — удивился Брон. «Да, немного огня не помешает», — кивнул я. «Ну, давай же!» Корень можжевельника упорно не хотел растворяться в приготовленной смеси из экстрактов острого перца и акации. Пришлось закинуть оставшийся катализатор и добавить свои маны. 2 секунды. Сердце похолодело. Из норы показались шевелящиеся корни хищного растения. 1 секунда. Каждый корень толщиной почти с мое запястье. Я убедился, что это смертихват. Мой старый, совсем недобрый знакомый. «Да хрена же ты воды выпил, приятель! Но придется теперь расплачиваться за содеянное». Из-под пробки флакона выбилась пена. Реакция пошла, в нос ударил знакомый запах жженой серы. А это значит, что мой сюрприз готов. И называется он «Огненный ковер». Когда щупальца почти добрались до нас, я точным броском закинул в нору флакон с приготовленным зельем. Пламя полыхнуло в черном тоннеле. Хищное растение тонко, протяжно запищало от боли. Толстые щупальца, почти дотянувшиеся до нас, задергались в конвульсиях. Через 2 секунды они замерли, меняя краску с болотной на темно-серую. Я втянул носом запах горелой травы. Но ведь это только начало. Я всего лишь отбил 1-ю атаку. «Главное, не дай растению меня остановить», — напомнил я Энту, отламывая кусок ороговевшего корня. Покрутил его в руках. На одном конце обломок оказался более-менее острым. За наименем лучшего сойдет и это. «Брон запомнил», — проворчал питомец. «Пусть хозяин не отвлекает его». Я хохотнул. «Да уж, у деревянного непростой характер. Но и не с таким уживались». «Мой Ророк, белый медведь из прошлого мира, дал бы ему фору по ворчливости, и агрессии было в нем хоть отбавляй. В итоге он превратился в очень преданного питомца. Шаг в неизвестность, я бы так это назвал. Перед тем, как очутиться в норе, я пригнул голову, а затем понял, что далее потолок чуть выше моего роста, так что не придется стеснять свои движения, что уже неплохо». Было трудно дышать от гари, но я постепенно привык. А через 2 секунды запекло в груди, дало себе знать магический источник, избавляющий мой организм от токсичного дыма. Через 10 шагов я увидел фрагменты тлеющих щупалец, а через 20 — свежие отростки хищного растения. Смертехват вновь потянулся ко мне, на этот раз быстрее. Но Бран все сделал быстро и надежно. Со всех сторон из стен тоннеля вырвались призванные им корни. Они растянули около 30 щупалец, прижимая их к стенам, и давая мне пройти дальше. Смертихват пищал, его щупальцы дергались в мою сторону, и безрезультатно. Я довольно быстро заметил мозг смертихвата, пульсирующий черный шар. Он выглядывал из стены тоннеля и был закрыт древесной броней. Хорошо, что не полностью. Видно, этот хищник до конца не окреп. Ну что же, теперь главное — правильно ударить. Я перехватил удобнее свое импровизированное копье. Ха, забавно. Я еще такого не делал. Кому скажешь, не поверят. Щупальцем убить его хозяина. Размахнувшись как следует, я воткнул копье в уязвимое место. В последний момент моя нога дернулась. Смертихват успел отрастить еще одно щупальце, которое Брон перехватить не успел. Оно обхватило мою ногу, но травяной монстр больше ничего сделать не смог. Я нажал на первобытное оружие, застрявшее в мозгах чудовища. Затем хорошенько провернул его. Неприятный писк, шорохи. Все это исчезло. Теперь я слышал лишь тихие приближающиеся звуки. ко мне спешил Бран. Между тем смертихват скукожился, его щупальца сжались, выплескивая сок молочного оттенка. «Ну-ка!» Я достал перочинный нож и попытался отрезать от одного из отростков образец. За долгие годы практики я пришел к очень важному выводу. Все может быть пригодно для зелий. Главное — запасаться всем, что попадается на глаза. Но пока ничего не получилось. Нож не мог прорезать плотную броню поверженного существа. «Брон все сделает!» — услышал я скрип Энта и отошел в сторону. «Сколько хозяина нужно материала?» 3 небольших фрагмента, по 10 сантиметров, — прикинул я. Этого было достаточно. Брон подошел, срастил вместе 2 руки в виде деревянного острого топора. Несколько взмахов, и к моим ногам откатилось то, что я и заказывал. «За твою работу, так уж и быть, отдам тебе последнюю ромашку», — пообещал я. «Тигровую?» — с надеждой в голосе спросил Энд. «Тигровую», — кивнул я. «Значит, не зря этот корячился». На древесном лице Энта появилась блаженная улыбка. «Все равно я пока не определил, что делать с этим растением. Для того зелья, куда бы пригодилась ромашка, нужны еще 2 редких растения. И что-то мне подсказывало, что их совсем не просто достать». Я пнул в сторону мертвое щупальце. Эта тварь в прошлом мире изрядно мне попортила нервы. Пустоши были оживленным районом Срединного Королевства. Но старпёры из числа отбитых на всю голову терраформаторов серьезно переборщили с маной и пробудили нечто. В итоге начали пропадать обозы с водой и продовольствием, мелеть реки и озера. Тогда смертихват лишил воды огромный торговый город и сотни деревень. Но это было лишь началом конца. Хищное растение вызвало повреждение грунта, фундамент зданий начал проседать под землю. И Наргрант оказался совсем непригоден для жизни. Услыхав мольбу о помощи, я приехал в торговую столицу и не узнал ее. Руины ни одной живой души, останки животных и людей на улицах. Даже тарханы, похожие чем-то на гиен этого мира, боялись заходить туда. И вот тогда я столкнулся со смертихватом. Битва продолжалась около 3 часов. Кое-как я одолел то чудовище, истратив почти всю ману. Но пустоши после этого оставались пустошами. Еще 10 лет, пока грунты не наполнились дождевой водой. Лишь после этого жизнь постепенно начала возвращаться в Нор-Грант. Мы отправились на выход из тоннеля. Я старался смотреть под ноги, чтобы не споткнуться о щупальца поверженного древяного монстра. Но в полутьме все-таки запнулся пару раз. «Как думаешь, мы покончили с этой мерзостью?» — спросил я семенящего рядом Брона. «Неспроста я задал этот вопрос. Энд еще довольно слаб, чтобы искать нужные растения, но, возможно, этого хищника он почует». Деревянный поднял голову, скрипнув суставом, затем взял паузу, к чему-то прислушиваясь. «Брон думает, что есть еще», — проскрежетал он. «Образец он взял. Теперь нужно время, чтобы проверить». «Хорошо, но пока что залезай, чтобы я тебя здесь случайно не оставил», — иронично произнес я. «Хозяин опять шутит», — заскрипел Энт и на всякий случай заметил. «Брон и сам может выбраться, притом очень легко». Но затем все равно зацепился за мою штанину, подтянул деревообразное тельце, затем забрался в карман брюк, кое-как помещаясь в нем. В это время я уже вышел из норы, подошел к веревке, которая болталась в воздухе. Ты жив, сосед?» — услышал я и посмотрел вверх. В горловине маячил знакомый силуэт. «Все нормально!» — махнул я ему рукой, увеличивая яркость осветительного кристалла. «Сейчас! Я скажу, когда поднимать! Только веревку ослабь!» Обвязавшись точно так же, как и ранее, я затянул впереди крепкий морской узел. «Тяни!» — крикнул я команду и почувствовал легкий рывок. Сосед потащил меня вверх. Оказавшись на поверхности, я встретился с испуганным бледным Михаилом. Чуть дальше стояла Ксения, тревожно посматривая в нашу сторону. «Ну ты и напугал, Ярослав. Я видел, как что-то замельтешило, но так и не понял, что это. А потом потянул веревку», — округлил глаза Михаил. «Ты зачем отвязался?» «Иначе бы я не справился с монстром», — с улыбкой ответил я, затем одолел узел, передавая веревку соседу. «С монстром?» — округлил глаза Михаил. «Ну да, именно с монстром», — повторил я. У тебя в колодце появилась хищная тварь. Пришлось с ней разобраться». «Так это был монстр? Там?» Михаил посмотрел в сторону горловины колодца и побледнел еще сильнее. «Его больше нет», — улыбнулся я. «Можешь выдыхать». «Все в порядке? Не ранены?» — с беспокойством проговорила Ксения. «Не царапины», — улыбнулся я. «Миша сказал, что заметил какое-то движение в колодце». В голосе Ксении прослеживалась тревога. «Что-то там завелось? Насколько это опасно для нас?» «Вас больше никто не потревожит», — пообещал я. «Но сюда следовало бы вызвать кого-нибудь из экспертов, чтобы изучили все как следует». «О, у меня есть кое-кто получше», — довольно улыбнулся сосед. «Он разбирается в таких делах очень хорошо и живет неподалеку. Успеется. Надо бы нам воду принести. Предлагаю из реки набрать. Она вроде недалеко», — предложил я, беспокоясь за свой урожай. «Да-да». «Только хотел предложить», — отозвался Михаил. «Иначе все засохнет к чертям собачьим». Судя по его напряженному лицу, новость о том, что все это время рядом находился монстр, не давала ему покоя. Понятное дело, за семью переживает. Мы взяли по два деревянных ведра, отправились к реке. «Теперь я понял. То мельтешение — это ведь были щупальца», — пробормотал сосед. «Да, хищное растение. Пришлось заходить в его нору, иначе бы я его не достал», — произнес я. «Он-то воду всю и выпил». «Надо будет у соседей поспрашивать», — предложил сосед. «Это мы сделаем, как только восполним твой стратегический запас воды», — ухмыльнулся я в ответ. «Как только у тебя смелости хватило туда сунуться», — ошарашенно взглянул на меня Михаил, когда мы спустились к берегу. «Меня бы сразу Кондрати хватил». «Мне помогал мой талисман. Вытащил я из кармана Брона, который вновь притворился сувениром. Хотя не совсем. Сразу после своей фразы я почувствовал, как что-то слегка кольнуло руку. Энту не понравилось, что я привлекаю к нему внимание». «Ну да, как раз талисман тебе и помог», — ухмыльнулся сосед, иронично посматривая на Энта. «Наверное, боевыми зельями его убил». «Скорее заставил отступить», — ответил я вкратце и описал, как пробил мозг монстра. Разумеется, в моем рассказе о питомце не было ни слова. «Удивительно», — пробормотал Михаил. «Уверен, что с моим знакомым вы найдете общий язык. Ты ведь понимаешь в этих мутантах, монстрах и прочей дряни? Вот и он тоже». Мы дошли до глубокой заводи, набрали ведра, а затем вернулись, наполняя бочку. Пришлось сделать еще несколько ходок, чтобы восполнить запас воды и полить наши грядки. За это время сосед рассказал о слухах, которые ходят среди местного населения. Будто странный монстр, похожий на ящера, вырывается из леса и рвет скотину. Но в последнее время его не видно, то ли убили, то ли отправился в другое место, где больше живности. Я сразу же подумал о Митрофане Игнатьевиче. «Но ведь точно все сходится». Как только наставник стал принимать мое зелье, он перестал превращаться в монстра. Понятно, что у владельца аптеки нет смысла спрашивать о его вылазках. Он ведь ничего не помнит. Но совпадение настолько точное, что не приходилось сомневаться в моих догадках. Все-таки мне нужно было вернуться ненадолго домой. Во-первых, следовало выложить свой трофей. Во-вторых, Брон нервничал, покалывая меня в руку. Ну а в-третьих, я еще не ужинал. «Через полчаса я подойду, пройдемся по домам», — предложил я и направился к калитке. Только я вышел за пределы соседского участка, как услышал крик Михаила. «Постой, Ярослав!» — догнал он меня. «Это тебе». Он вручил мне бумажный сверток, через который доносился до меня безумно аппетитный аромат. «Сало, я сам солил», — добавил он. «И не отказывайся, это меньшее, чем я могу тебя отблагодарить». Я принял подарок и поблагодарил в ответ. Шмат сала был внушительным, а вот за это отдельное спасибо. Все-таки повезло мне с соседом, как ни крути. Когда я вернулся в дом, Брон выскочил из рук, затем забрался на стол. «Наконец-то тишина!» — проворчал Энд. «Брону ведь нужно искать, а его все только отвлекают». Затем он затих. Я между тем вытащил из другого кармана куски щупалец смертихвата, рассмотрел их внимательней. В целом они и так высушены, но я бы не хотел, чтобы ядовитый сок попал мне на кожу. Поэтому уж лучше перестраховаться и подготовить печь. Пока я закидывал в горнило щепок, растапливал и подготавливал поленья, Брон все сидел на столе и нервничал. Это было понятно, потому как он постукивал деревянными пальцами по столешнице. «Брон узнал о существе щупальцами», — проскрипел питомец и вновь замолчал. «Так, продолжай», — решил я его поторопить с ответом. «Что узнал?» Но Брон вновь застыл, превращаясь в миниатюрного истукана. Скорее всего, еще что-то почуял, и теперь хочет в этом убедиться. Не стал я его отвлекать. Поел сало с хлебом и вареным картофелем. Вспомнил про огурцы в холодильной установке и достал их, приобщив к столь хаотичному ужину. Наевшись, я прошел мимо стола, вновь покосившись на Брона. Он все еще не шевелился. Что ж, мне есть чем заняться. Например, переработать фрагменты щупалец, которые столь внезапным образом появились в моем распоряжении. Я положил их на печь, затем подкинул дровишек, открыл окна, чтобы не было так жарко. Все-таки надо озадачиться приобретением сушилки. Но пока я ее не потяну. Стоимость такого чудо-изобретения — более 100 рублей. Даже учитывая сегодняшний заработок, который оказался выше вчерашнего в 2 раза, мне такой артефакт не по карману. 20 рублей — это копейки. Значит, следовало поспешить с уникальным эликсиром, который затянет на время дыру в моем кармане. За него точно хорошо должны заплатить. Вот только надо было еще раз подумать, что мне делать, ведь у меня появился только что новый ингредиент. «Брон готов говорить», — заскрипел Энд. «Ты нашел еще одно существо?» — спросил я, подсаживаясь за стол. «Двух существ», — ответил Энд. «Следы путаются, трава быстро перемещается. Брону нужно еще немного времени». «Тогда пусть Брон побудет в доме, а его хозяин пока немного прогуляется», — сказал я, но Энд вновь замер, погружаясь в астрал. Или дзен, куда там обычно энты отправляются. Я вернулся к соседу, который уже ждал меня. «Сало идеально посолено», — похвалил я, и Михаил засветился от счастья. «Так я же говорю, сам солил его», — ответил он. «Плохого точно не предложил бы». Мы отправились по проселочной дороге к ближайшему двору, ну а я по пути переваривал слова Брона. «Еще 3 смертихвата. Откуда они взялись? Должна быть причина, которую надо обязательно найти. Ведь если сорняк, с которым я столкнулся, набрал такую мощь, значит, и много воды впитал в себя. Это для него расплюнуть. Этот, судя по размерам, ограничился одним колодцем, максимум 2. Попал в небольшой водоносный слой, присосался к жиле. А когда покончил с водой, решил поискать ее дальше, в самом колодце. Затем бы выбрался, и не факт, что я бы успел спасти соседей. В общем, вовремя мы эту тварь обнаружили. Но еще 2 смертихвата. Сейчас нужно узнать, у кого еще такие же проблемы». Возможно, именно таким образом мы обнаружим травяных монстров еще до того, как они станут гигантскими. «Матрена Никитишна, как у вас с водой?» — крикнул Михаил бабуле, которая приникла к калитке. «Говорю, вода в колодце есть?» «Привет, Миш! Как же ей не быть?» — удивилась она. «А что случилось?» «Все хорошо», — успокоил я ее. «Мы просто проводим опрос жителей. Может, кто нуждается в воде?» «Нет, милок, у меня все хорошо», — улыбнулась бабуля. В тот же момент я услышал знакомый звук. Так пищит только одно существо. Бабуля все еще улыбалась, а над ней поднимались щупальца 2-го смертихвата. Не больше 2 секунд отделяли ее от смерти».